Корова недовольно замычала. Такой порядок и ей был не по душе. Только кенгуру была всем довольна. Она сказала, что даже благодарна за такое превращение доброму волшебнику Виктору Перестукину. «Перестукину?» — грозно спросил медведь. «Я ненавижу этого мальчишку. Вообще я не люблю мальчишек». И медведь бросился на меня. Я быстро взобрался на железное дерево. Кузя метнулся за мной. Кенгуру кричала, что стыдно и неблагородно преследовать беззащитного детеныша-человеныша. Но медведь лапами, а корова рогами стали трясти дерево. Кенгуру не могла видеть такую несправедливость, взмахнула крыльями и улетела. — Не пытайся улизнуть, кот! — мычала корова снизу. — Я научилась ловить даже мышей, а их труднее поймать, чем кота. Железное дерево раскачивалось все сильнее. Мы с Кузей бросали в корову и медведя ножи, вилки, ложки. «Слезайте!» — вопили звери. Было ясно, что долго нам не продержаться. Кузя умолял меня срочно вызвать географию. По правде сказать, я и сам уже хотел это сделать. «Видали бы вы оскаленную жадную морду коровы!» Она совсем не походила на ту красивую коровку, которая нарисована на сливочном шоколаде. А медведь был еще страшнее. «Вызывай скорее географию!» — вопил Кузя. «Я боюсь их! Боюсь!» Кузя судорожно цеплялся за ветки. «Неужели и я такой же трус, как кот?» «Нет, мы еще продержимся!» — крикнул я Кузе, но ошибся. Железное дерево закачалось, заскрежетало, и с него градом посыпались железные плоды, а вместе с ними свалились и мы с Кузей. «У-у-у!» — заречал медведь. «Теперь-то я с вами разделаюсь!» Корова потребовала соблюдать правила охоты. Она уступает медведю мальчишку, а кот принадлежит ей. Последний раз я решил попытаться уговорить корову. «Послушай, Буренушка, ты все-таки должна питаться травой, а не котами». «Ничего не могу сделать. Я плотоядная». «Да совсем ты не плотоядная», — доказывал я в отчаянии. «Ты парнокопытная». «Ну и что же? Я могу быть парнокопытной и плотоядной». «Да нет же, ты сеноядная, фруктоядная!» «Хватит молоть чепуху!» — прервал меня медведь. «Лучше вспомни, где север!» «Одну минуточку!» — попросил я медведя. «Ты, корова, травоядное животное! Травоядное!» Как только я это сказал, корова жалобно замычала и тут же стала жадно щипать траву. «Наконец-то сочная травка!» — радовалась она. «Мне так надоели суслики и мыши. От них у меня портился желудок. Я все же корова, люблю сено и траву». Медведь очень удивился. Он спросил корову, «А как же теперь будет с котом? Станет корова его есть или нет?» Корова обиделась. Она еще не сумасшедшая, чтобы есть кошек. Коровы никогда этого не делают. Они едят траву. Это знают даже дети.